Глава 22. Сорин молчал. Взгляд его черных глаз блуждал по моему лицу, по подбородку, по лбу, по губам. Потом опустился вниз к шее и замер на ожерелье. «Что ты такое несешь?» — повторила я, отступая на шаг. Краем сознания я безэмоционально отметила, что и в самом деле чувствую себя намного лучше. Отлично я себя чувствую, по правде говоря. Хоть сейчас могу пробежать 100-метровку. Не верится, что всего час назад я шла по коридору замка и старалась держаться ближе к стене на случай, если голова закружится. «Я говорил, что тебе нужно оставаться в Бертане», — отрезал Сорин. «И этому выкормышу говорил тоже». «Я думала, это потому, что ты не хочешь меня отпускать». Чуть было не ляпнула я, но поняла, что это прозвучит совсем уж глупо. Мы стояли друг напротив друга на расстоянии шага. Проклятый рукав платья снова сполз. «Ты говоришь какой-то бред. Я не понимаю», — покачала головой я. «При чем тут Бьертан? И при чем тут мы? Да послушай ты меня, наконец. Я должна сказать тебе, я...» «Ты вынашиваешь дракона. И не просто дракона, а моего сына, потомка древнейшего и одного из самых сильных родов королевства. Это требует колоссальных сил». «Но все же было хорошо», — растерянно проговорила я. Происходящее казалось мне каким-то бредом, дурным сном. Я отлично себя чувствовала. «Потому что я делился с тобой силами и магией с того самого момента, как узнал, что ты беременна». «Но мы же... мы не...» Я не знала, как сформулировать то, что Сорин половину того времени, что я провела в Бьертане, даже не дотрагивался до меня, не говоря уже о чем-то большем. «Ты носила мой ошейник». Сорин дернул плечом и отвернулся. «Он предназначен для того, чтобы я мог поддерживать своего наследника». «Он чуть было не сказал тебя? Или мне послышалось?» «Вот как? И что?» «Саити – самый простой способ поделиться силами с тобой здесь и сейчас, раз уж ошейник ты решила отвергнуть». Он сказал об этом так спокойно, как я могла бы сказать, например, о том, что сладкая каша на завтрак лучше всего, раз уж в доме нет булочек. «Нет, он серьезно?» Я вспомнила, как хорошо мне было всего несколько минут назад, как я радовалась и как Сорин, чтобы ему провалиться, меня целовал. «Так не целуют тех, на кого плевать, тех, с кем только Саития. Упрямый, невыносимый дракон!» «Моего обычного присутствия было бы достаточно, но это слишком медленный вариант», — невозмутимо продолжил он. «Саития, значит?» — прошипела я. «Саития, хорошо, что не случка. Не подходи ко мне больше, слышал? И не дотрагивайся до меня». Я замахнулась, чтобы ударить Сорина по лицу, но он удержал мою руку. Стоило ожидать, что хватка будет грубой или болезненной, но он едва касался меня, обхватив пальцами запястье в кольцо. По всему телу пробежала горячая волна, круто замешанная на злости, обиде и чертовой дурацкой влюбленности в этого упрямца, которая никак не желала уходить из головы и из сердца. «Чтоб тут все провалилось! Игрит, чтоб тебя комар укусил!» «Нет», — негромко сказал Сорин, наклоняясь ко мне. «Все будет не так. Я на шаг от тебя не отойду и обещаю, сделаю все, чтобы этот выскочка получил по заслугам. Если он думает, что может получить и тебя тоже, то ошибается». Брошенная вскользь «и тебя тоже» ударила наотмашь. «Зачем тебе это?» — твердо глядя ему в глаза, спросила я. «Ты носишь моего ребенка», — бросил Сорин. «И это все?» Он сжал зубы, продолжая удерживать мою руку. «Послушай, хоть раз в жизни меня послушай, я...» Раздался стук в дверь, и я вздрогнула. «Леди Кателина!» Невозмутимый голос Перса звучал глухо, но достаточно громко. «Если вы уже достаточно отдохнули, то позвольте проводить вас в ваши покои. Король желает, чтобы вы присоединились к нему на праздничном пиру. Вам нужно подготовиться». «Праздничном пиру?» — пискнула я, глядя на Сорина. Вырвала у него руку и, не сдержавшись, показала оттопыренный средний палец. Его брови взлетели вверх, взгляд стал непонимающим. «Ну, конечно, он не знает таких жестов». «Мудак», — одними губами произнесла я. «Сама такая», — откликнулся он также беззвучно. Я возмущенно открыла рот, готовясь выдать все то богатство лексики, которому меня научили годы работы в адвокатском бюро, но не успела. «В честь завтрашней церемонии помолвки», — Перс помедлил. «Кателина, Еще немного, и тебя начнут искать. Выходите. В смысле, выходи. Ты же там одна, конечно». «Прилегла отдохнуть», — с готовностью откликнулась я, метнув злобный взгляд на Сорина. «Перс, ты не видел начальника королевской стражи, герцога Дедрага?» «Нет», — помедлив, ответил Перс. Я триумфально улыбнулась, не отрывая взгляда от Сорина. «Увидишь? Передай ему, что он упрямый баран», — медленно и громко произнесла я. За дверью раздался странный звук, как будто Перс закашлялся или рассмеялся. «Что, прости?» — выдавил он наконец. «Упрямый баран!» — крикнула я. «Отойди!» — прошипела я Сорину, пытаясь пройти к двери, и тут рука в платье снова сполз. «Да будь тут все проклято!» Я потянулась за спину рукой, но тут почувствовала прикосновение к пояснице. Сорин откинул мои волосы мне на плечо. «Не вертись!» прошептал он, застегивая первую из длинного ряда мелких пуговок на платье. Я фыркнула, но все-таки встала прямо. «Кошка! Сам такой!» прошипела я и заработала щипок в лопатку. Сорин аккуратно застегивал пуговицы, и от каждого случайного прикосновения горячих пальцев меня прошибало током. «Ненавижу это! Ударила бы его, если бы могла!» «Король, конечно, выпустил герцога Дедрага из темницы по твоей просьбе!» — заговорил Перс, и Сорин замер. — Но я не думаю, что смогу это передать. Лучше уж ты сама. — Кошка! — прошипел Сорин мне в ухо. — Не смею этого выкормыша ничего просить, поняла меня? Он опасен, ты... — Что ты сказала? — крикнул Перс. — Все тоже! — крикнула я. — Сорин упрямый баран. Дай мне пару минут, Перс. Сорин в полной тишине закончил застегивать пуговки, и когда я уже готова была отойти... Вдруг коснулся губами моей шеи. Вздрогнув, я обернулась и тут же спрятала глаза. Я устала тянуться к нему и раз за разом обжигаться. Я откинула волосы на спину, прошлась ладонями по прическе, пытаясь хоть как-то ее поправить. «Как я выгляжу?» — шепотом спросила я. «Замечательно. Ты очень красивая». Я задохнулась, поднимая на него глаза. Взгляд у Сорина был тяжелым и темным. «Осел! Упрямый осел! Ну как можно такое говорить?» «Кэталина!» — позвал Перс. «Сюда кто-то идет!» «Я глаз с тебя не спущу!» — пообещал Сорин. «Не думай, что так легко смогла от меня отделаться!» Ничего не ответив, я направилась к выходу. Хотелось оказаться в Бьертане, обнять кошку Уголек, и чтобы все стало простым и понятным. Очень хотелось Сорина, но об этом я ему больше никогда не скажу.